Глава 29. «Рязанова, постой! Да подожди ты! Да куда ты прешь, как паровоз?» Не сразу услышала, что меня зовут, а когда дернули за плечо, инстинктивно отшатнулась в сторону и с испугом посмотрела на того, кто меня звал. «Эй, Юля, ты чего?» «Все нормально, Лида, ты чего хотела?» Бежала и кричала на весь коридор университета. Журавлева, как всегда, не вовремя, словно специально караулит меня. «Да я это спросить хотела. Ты где была все выходные? Тебя, кстати, комендант искала. Говорила что-то про парней, про заселение. Я так ничего и не поняла, она толком нам не рассказала. Но их тоже не было. Я даже специально ходила, искала по этажу». «Журавлева следопыт. Это интересно. И она ходила, искала моих парней». «Моих, да. Но это еще неизвестно. И вообще все очень странно, странно и непонятно. А я в полном замешательстве и растерянности. Да, нас не было все выходные. Мы провели их в загородном доме отца Егора. То, что происходило там первым вечером, все еще не укладывается у меня в голове. Но я действительно отпустила себя. Я отогнала все мысли и старалась ничего не анализировать. Но тем не менее настало утро следующего дня, а потом еще одного. И думать все-таки пришлось, и эти мысли мне не нравились. После нашего секса в сауне я еще долго сидела в парной. Потом долго стояла под душем, смывая с себя следы нашей страсти. Не решалась выходить, потому что мне почему-то было стыдно смотреть парням в глаза. За кого они меня могут принять, если я соглашаюсь заниматься сексом сразу с ними двумя? Но в нашу первую встречу они уже приняли меня за девушку определенного рода занятий, даже деньги положили в сумочку. Черт! Ну ладно, с этим мы разобрались. Но я не разобралась с тем, что со мной случилось и почему это произошло. А вдруг это на самом деле по приказу парней кто-то что-то мне подсыпал в напиток? Или, может быть, даже сделал какой-то незаметный укол, чтобы я так себя повела, что согласилась поехать и провела с ними ночь? Память частично возвращается, но это не дает все-таки точного объяснения, почему так со мной все случилось. Но я даже не могу сосредоточиться на этом, потому что сейчас появляются другие мысли. Мысли о том, что я просто обычная девушка, серая мышка из провинции. А они? Они такие яркие, успешные, красивые. Что они во мне нашли? Чем я заслужила их внимание? Наверное, только тем, что оказалась достаточно доступной. От этих мыслей к горлу подкатывает комок и хочется плакать. Кто я для них? Просто развлечение на выходные? «Ну так что? Ты где была?» «Лида, ты с какой целью интересуешься?» «Мне просто интересно. Это не твое дело, и вообще, мне надо идти. Потом поговорим». Пошла дальше по коридору, нужно было в библиотеку, у меня была пара часов в запасе, чтобы позаниматься, а потом у парней начиналась тренировка, и мне нужно было на ней присутствовать, и воспоминания накрыли снова. После сауны парни действительно жарили мясо. Я поднялась в комнату, надела белье, толстовку, джинсы, вышла на улицу. Вкусно пахло барбекю и дымом. Я даже выпила бокал красного вина. Роман с Егором шутили, рассказывали какие-то забавные случаи со своих тренировок, поездок, соревнований. Я слушала их, любовалась тем, какие они красивые, беззаботные, как у них много всего впереди, и ловила себя на мысли, что я хочу быть частью их жизни, быть такой же открытой и свободной, так же себя вести, но во мне так много комплексов, что лопатой не разгрести». Смотрела на них и чувствовала себя настолько неподходящей, настолько недостойной. Они чемпионы. Ну, будущие чемпионы. Как солнце и луна. Яркие, освещающие все вокруг своим светом. А я? Кто я такая? Обычная студентка. Без связи, без богатых родителей, без особых талантов. Разве я могу надеяться, что они всерьез заинтересуются мной, когда вокруг них толпы красивых девушек из обеспеченных семей? К тому же пережившая насилие в подростковом возрасте и двумя сводными братьями, которые сидят в тюрьме. Ушла с улицы по-тихому, поднялась на второй этаж в комнату Гора. Раздевшись, забралась под одеяло. Сон накрыл моментально. Ничего не снилось. Тело еще помнило полученное удовольствие. Это было нечто невероятное. А вот проснулась я от того, что было жарко, и сразу двое мужчин обнимали меня с двух сторон. Горячая ладонь Егора лежала на животе, а рука Романа накрывала грудь. Хотелось в туалет. Нужно было для этого тихо выбраться из кровати, но я допустила ошибку. Я начала перелезать через Романа. Тот проснулся моментально, обхватил мои бедра и вжал их в себя, крепко обнимая. «Отпусти, в туалет хочу». «Ты придешь? Я буду скучать». «Да, я чувствую, как ты скучаешь». Ром действительно скучал, его член был уже возбужден. Я, прикусив губу, посмотрела парню в глаза. В сердце что-то дрогнуло. Тепло разлилось по телу до кончиков пальцев, и их стало покалывать. Нервно облизала губы, а Рома, кажется, перестал дышать, продолжая прижимать меня к своей груди и бедрам, пристально глядя в глаза. В животе запорхали бабочки. Сразу, кажется, несколько десятков. Какая-то эйфория охватила сознание. А я поняла, что это теперь не пройдет. Это теперь надолго. И я влюбилась. Влюбилась в него, такого красивого, такого успешного. Влюбилась, хотя понимала, что у нас нет будущего. Как могут такие парни, как они, всерьез относиться к такой девушке, как я? Наверняка у них были отношения с моделями, с девушками из их круга. А я? Я никогда не буду им ровней. Никогда не буду достаточно хороша, чтобы они гордились мной, чтобы представили меня своим друзьям как свою девушку, а не как очередное развлечение. Да, мой голос был хриплым. Я обещаю вернуться. Хорошо, иди. Ром поцеловал меня в нос, а я, освободившись от его объятий, побежала в ванную. Сделав все свои дела, посмотрев на себя в зеркало, увидела горящие румянцем щеки, лихорадочный блеск в глазах, зацелованные губы, несколько засосов на шее и груди, и поняла, что мое сердце впервые накрыло это великое чувство — любовь. Любовь, которая, скорее всего, принесет мне только боль. Я словно мотылек, летящий на огонь. Знаю, что обожгусь, но не могу остановиться. Они слишком яркие, слишком притягательные, а я обычная, простая для них. Что им нужно от меня? Только тело? Только секс? Мое сердце болезненно сжалось от этих мыслей. Я решила спуститься на первый этаж, на кухню, чтобы попить минералки или сока. Но как только за мной осталась последняя ступенька, я услышала голоса, шаги, как закрылась входная дверь. Голосов было двое, мужской и женский. Испугалась, вернулась в комнату, закрыла дверь в спальню Егора, а двое парней уже смотрели на меня и улыбались, лежа на кровати. Большие, обнаженные и возбужденные. «Ты увидела привидение, Рыжик?» Гор одарил меня своей наглой и невероятно красивой улыбкой, а я посмотрела ему в глаза, медленно провела взглядом по телу, отмечая красивые татуировки, мускулы под загорелой кожей. Он был обнажен, его член возбужден. А я вновь заглянула ему в глаза и тоже почувствовала, как в животе порхают бабочки. Возможно ли влюбиться сразу в двоих? Почему нет? Но это не противоречит моральным принципам? Даже не знаю. Знаю только, что я недостойна их обоих. Мне не место в их мире. Рано или поздно они поймут это, и игрушка им наскучит. А я останусь одна, с разбитым сердцем, потому что уже сейчас чувствую, что погибаю, тону в этих чувствах. «Юля, что с тобой?» «Там кто-то пришел. В доме кто-то есть». «Это, наверное, отец с Альбиной. Все нормально. Они обещали приехать». «Что? Твой отец?» «Да. Мой отец и мать Рома, Альбина. Они жених и невеста, у них скоро свадьба». «Но нам надо уезжать. Я не могу здесь находиться. Я... Нет-нет». Я запаниковала тогда, я боялась, что меня увидят с парнями, и эти люди все поймут, поймут, что между нами было. Но Егор, поднявшись с кровати, подхватил меня на руки, прижав к себе, опустился вместе со мной на матрас, укладывая на середину. «Конечно, мы обязательно поедем, только не сейчас». «Не сейчас?» «Да, Юля, не сейчас, позже». Это сказал уже Ром, убирая мои волосы в сторону, целуя в шею, нежно касаясь губами, накрывая грудь под футболкой рукой, играя с соском, отчего тело вновь охватило возбуждение. Егор целовал в губы, гладил меня по внутренней стороне бедра, накрывая промежности, лаская мою киску через трусики. Разве я могла им тогда отказать? Когда бабочки внутри порхали так, что разрывали меня на части от желания, от голода, от любви к ним, даже понимание, что в доме двое взрослых людей, ни парней, ни меня не останавливало. И в глубине души я мучилась от мысли. Неужели я настолько доступная? Неужели во мне нет ничего, кроме готовности лечь под них обоих по первому требованию? Что они думают обо мне? Что я просто легкодоступная девочка, готовая на все ради их внимания? От этих мыслей становилось больно, но тело предавало меня, отзываясь на каждое их прикосновение. Журавлева отстала. Я зашла в библиотеку, перевела дух. От воспоминаний дыхание сбилось, и сердце, как сумасшедшее, вырывалось из груди. Нашла нужный стеллаж, но пальцы не слушались, да и вообще мои мысли были далеко от получения знаний. Заказав у библиотекаря нужной литературы и получив ее, я села за свободный стол, раскрыла книгу и снова окунулась в прошедшие выходные. Много чего было. Но труднее всего дались совместные обеды и ужины в компании отца Егора и матери Романа. Я сидела там как на иголках, чувствуя себя самозванкой в их богатом, успешном мире. Каждый взгляд, каждое слово — все казалось мне проверкой, которую я неизбежно проваливала. И с каждой минутой все сильнее крепло убеждение, что я никогда не стану частью их жизни, никогда не буду им ровней, никогда не буду достойна их. Я провалила экзамен. Нужно прощаться.